Глава 14. Настя закрыла глаза, и перед ней сразу встало темноглазое с небольшой кудрявой бородкой лицо Трофима. Она улыбнулась, вспомнила Николин день, гулянье на косе и зародившееся в ту майскую прохладную ночь неведомо сладкое чувство. С той ночи это чувство захватывало ее, нашептывало, когда она оставалась наедине, уносило мыслями к близкому уже ей Трофиму. Вот и сейчас, в полусне, представив его образ, она почувствовала, как словно теплой волной обдало ее, заныла грудь. «Богородица Пречистая!» Испуганно приподнялась и зашептала Настя. «Жених ведь, жених Стяжкин!» И, усмиряя гулко стучащее сердце, опустилась в постель. Рядом, разбросавшись, пылая жаром, как каменка в бане, спала Степанида. И вот уже опять видит Настя Трофима. Ночь, лесная поляна, дымно горит костер, а вокруг него какие-то страшилища, похожие не то на волков, не то на тигров. Багровое пламя бликами высвечивает застывшее в отчаянной решимости знакомое лицо. А страшилища наседают. Вот Трофим замахнулся головней, рассыпая снопы искр. Передние чудовища расступились, но сзади подкрадываются другие клыкастые пасти. У Насти похолодело в груди. Она хотела броситься на помощь, крикнуть, но ужас сковал язык. Страшилища с ревом навалились на Трофима, все смешалось в рычащую кучу. И вдруг, как по команде, все расступились в стороны. Перед костром на задних лапах стоял лохматый медведь с изубринными рогами во лбу. Медленно тянул он когтистые лапы к поверженному, но теперь уже не к Трофиму, а к кому-то другому, плотнее и шире в плечах. Замирая, Настя впилась взглядом в беспомощно лежащего на земле человека, силясь узнать его. В бликах огня мелькнул широкий лоб, борода, высветилось лицо. «Тятя!» — в ужасе закричала Настя и проснулась. В двери чердака синела узкая нитевидная щель. С улицы доносился мушкариный звон. Зарилась. Настя облегченно вздохнула, истово перекрестилась и жаркой ладонью вытерла выступившие капельки на лбу. «Виденье, Марьюшка, виденье! Ох, не к добру!» Крестя рябое лицо и тяжко вздыхая, говорила пришедшая по утренней синеве к Силиным Устинье. Марья к тому времени вытянула из печи хлеб. Ковриги получились низковатые, со сподом под корочкой. Она стояла в измазанном тесте переднике, досадливо уперев руки в бок. «Не сойти с этого места, милая моя, ежели не так мне привиделось!» Начала снова Устинья свой рассказ. «Вышла я к стайке. Емелька-то сама ведаешь, как раненько у меня доится. Глянула на Поднебесную, где заря родится, и обмерла. Батюшки светы мои, над хребтами-то, в облачности, поворотившись поганым ликом на хутор, он и мельтешит. Рога-то в облачность спрятал, а хвостом-то в одну сторону метет, и перстом на хутор указует окаянный. О, Господи, и к чему вы это, к чему?» Испуганно осеняла себя крестным знамением Марья, забыв про хлеб. «Ой, Марьюшка, стою-то я эдак с подойником, а в голове-то у меня пустой звон. До того испужалась, до того забыл, милая, что у меня на шее-то и крест. Да спасибо ей, великомученице, шепнул мне про него». «Она-она», — поддакивала Марья, чувствуя, как тревожно бьется сердце. «Изыди, сатана, изыди!» — окрестил я его двуперстием. Взволнованно, поднимаясь с лавки, продолжала Козиха. «Не берет!» — бросил я тогда подойник. «И тельником его, проклятого тельником! А сама молитву творю!» «Гляжу!» — искривил окаянный лик свой и полез в облачность. «Полез, полез!» «Не успел я опомниться, как слезнул его!» Умолчав, Устинья добавила. «Сякнет людская ревность в вере, вот нечистый верх и берет. Не к присказке сказываю, есть у нас такие из сирить хуторских». «Что ты, Устинюшка, ну что ты?» — сплеснула руками Марья. «Уж ли среди хуторских такие есть?» «А Трофима Коксова куда денешь?» — вопросом на вопрос ответила Устинья и подождала, пока у Марьи с лица сойдет удивление. «И сам-то греховодник постов не блюдет, и парней на Евсея Трифоновича подзуживает. Первый смутьян он у нас. Давно бы надо в Кунтун к щепотникам отправить, да не знаю, что это мы снимаемся». И долго еще они обсуждали кунтунцев и своих кишмешовцев, пока Устинья не вспомнила, что и у нее тесто в квашне сидит. Торопливо попрощавшись с Силиной и пригласив ее вечерком к себе, отправилась Козиха во свояси. «Бешеная Орму, узкая, как провал пать, с двух сторон слоистые скалы, глянь вверх, и шапка с головы долой! По сторонам провала горы, горы, горы, как морская зыбь в манящей синеве. Солнце в паде чуть не в полдень показывается над отвесными зазубринами, а до этого под густым зеленым пологом полумрак. Слышатся какие-то вскрики, отдаленный рев, пенье птиц в переплетенных лианами кронах, а у реки заглушающий все грохот. Лежит днем понтач на вершинах гор, спасается от мошки на обдуве. Жарко бьют солнечные лучи, в теле разлита истома. Медленно закрываются глаза, опускаются мохнатые уши. Еще немного, и уткнется в землю голова, увенчанная тяжелыми рогами, залитыми кровью. «Ночу!» Издалека доносится легкий треск. Зашевелились мохнатые уши. Зверь резко вскинул голову. Секунда. Мелькнет и растает рыжее тело в чаще, как облачко. Но вокруг тишина. Зверь успокаивается. Замотал головой, шумно дохнул и опять затих. Вечер. Жутко звучат в скалах крики сумеречных птиц. Сгущаются зеленые сумерки. Шумно, нетерпеливо мотает головой олень. Лезет мошка в ноздри, в уши. Перед глазами встает речной залив. Мягкая шелковистая трава и прохладная вода, спасающая от укусов гнуса. Пружинисто поднимается с лёжки зверь, легко несут его ноги с каменистой кручи. Протяжно раздалось над головой. «Слава владычице, ожили совы!» И Сафрон тихонько приоткрыл комарник. Кургу заносились в вечерней синеве мягкие тени, звенели комары, а в заливе на ближнем выстреле паслись все те же, вышедшие еще посветлу, две матки. Вот ближняя подняла голову с пучком травы во рту и замерла. Сторожкой тенью застыла и другая. Не смеет ни пошевельнуться, ни вздохнуть Сафрон. Притаился в высоком лазнике, в бате. И кажется ему, что притаились все. Даже черная вода смирила бег. Сонно плещут арминские воды. Наконец зашевелилась на воде тень и тихо-тихо пошла к острову Асоки, другая следом за ней. «Рано для Рогалейта», — подумал Сафрон и плотно прикрыл ситцевый полог. В немом ожидании снова согнулся он в бате. Весь день провел он на галечниковой косе, готовясь к ночной охоте. С утра вырубил рога у убитого ночью понтача, заваривал их в привезенном чугунном котле, хранил от зеленых мух в речных камнях. Вторую половину дня спал на горячем песке, прикрыв шапкой лицо, выставив к солнцу бороду. Благостно. Сдувает ветер по реке Гнуса, гремит и плещет вода, навевая светлые мысли. А вокруг скалы, тайга, вольно сердцу в таежном просторе. А только нет-нет, да кольнет что-то в боку. Опять вспомнится Кондрат. Сразу мрачнеют скалы, насупливается все вокруг, холодком тянет в груди. «И че это? Свят, свят!» — закрестился Сафрон, призывая на помощь святых. «Стареть стал. Ой, и к дому утрись спускаться надо». Что-то шумно ухнуло на косе. Близко загремела галька. От неожиданности Сафрон чуть не выронил ружье, рывком дернул комарник. В 10 шагах стоял зверь. При бледном свете луны в просвете его ног был виден противоположный берег. Вода ручьями лила со спины брюха, звенела по гальке. Глаз цепко ухватил на поднятой голове массивные колки. «Анточ!» Радостно мелькнуло в голове, и мушка жадно впилась в лопатку. Грянул берданочный гром, глаза застлал дым. На берегу затрещало, заплескалось, послышался хрип, и все стихло. Насквозь промокли олочи, штаны, треплет ветер рыжую бороду. Отбивается Сафрон шестом от камней и обходит пороги. На носу бата, под звериной шкурой, дорогие панты, сверху бердана, не знающая промаха. Радостно у Сафрона на душе. «Сам в кунтун свезу, уговорю Евсея», думает он и не ведает, какой подарок готовит ему судьба. Толкнулся от левого берега, пересек плес и повернул вверх проверить по пути знакомый заливчик. Толкается около низкого берега, и никто не крикнет, не шепнет ему. «Остерегись, Сафрон, не поздно еще, поверни вниз!» Ничего не чувствует старое сердце таежника. Затрещало в чаще на берегу, и на косу бурей вылетела черная лохматая смерть. Метнулся было Сафрон за берданкой, да не успел. Обдал ревом зверина, перевернул бат. Как щука нырнул Сафрон в воду, но сразу ожгли стальные когти и поволокли на песок. Ломает его зверь, рвет, страшно кричит Сафрон, напрягая силы. А вывернется из медвежьих объятий, то опять попадет в них. Не дает зверюге схватить за голову. Вспомнив про нож, схватился за бок. Нет ножа. Порвал зверя пояску. И сразу опустилось все. Ватными стали ноги. «Господи, владычица небесная!» Истошно исторг он и, рванувшись, упал на песок. Изогнулся, спрятал голову в коленях. Со стервенением рвет медведь Сафрону зад. Перестал грызть. Стоит рядом, не шевелится. Слушает. А сам косится на чащу, откуда выскочил. Потоптался, опять встал. Рявкнул, и заскрипела под его лапами галька. «Ушел», — подумал Сафрон, но вдруг протяжное ворчание коснулось его уха. «Мясо жрет», — догадался Сафрон и с усилием поднял голову. В глазах мельтешило, раны пекло. Ладонью оттер кровь со лба, посмотрел в чащу. Не видно. Перевел глаза на реку. Нет бата. «Задерет зверюга и запрею на косе». Страшно зашевелилось в голове, но ни на минуту не смирявшаяся мысль сразу подсказывала, что спасение на другой стороне реки. Со стоном подполз к воде. Влажный ветер обдал лицо, но не остудил. Нагнул голову, чтобы загасить внутренний жар, и обмер. «Никола, милостивый, владычица небесная!» С изодранных губ сорвались слова молитвы. На речной гальке в воде лежала Бердана. Откуда и сила взялась? Поднялся с колен, выхватил из воды ружье, на ходу затвор оттянул и, припадая на изорванные ноги, стал красться к зверюге. Раз за разом по ненавистной черной туши, топтавшейся около задавленного изюбра, все пять пуль всадил. Три раза уж по мертвому стрелял. И сразу обмяк. Затряслись ноги, каленым железом зажгло под изодранной в лохмотье одеждой. Завертелись в глазах речные скалы. И полетел Сафрон куда-то в черную бездонную пропасть. «Тятя! Тятенька!» — на берегу выкрикивала Настя. Сзади кричали Стежка, мать и кто-то еще. С речной гальки Настя увидела на прикоске два бата и сразу узнала свой. В нем на хапке тальника, как ей показалось, лежал не отец, а кто-то другой. И только подбежав вплотную и узнав его по глазам, с плачем припала к нему. Заголосили подбежавшие мать и Стежка. По прикоску спешили Игнат, придерживавшие руками подолы Пелагея и Аксинья. На берегу без шапок, с длинными косами, желтолицые и широкоскулые, расставив кривые ноги, стояли два ороча, курили трубки. «Будет, будет, чего орать-то, не мертвяк ведь!» — с трудом выдавил Сафрон. Хотел повернуться, но застонал и остался лежать на боку. «Лежи, лежи, Сафронушка, на руках снесем!» Утирая глаза, слезливо воскликнула Марья. «А я же ли на редне?» — предложила Пелагея. Марья тотчас послала Стежку за редном. «Бердана-то принесли?» — спросил Сафрон, когда его затащили в избу. Увидев ее в руках у Насти, успокоился. Изба была полна хуторян. Приковыляла и Устинья, поставленная в известность Макаркой Калугиным и Мишкой Куксовым. Все стояли и не сводили с Сафрона глаз. Устинья и Марья стаскивали с него окровавленные штаны. Не выдержав вида рваных ран, Марья вновь заголосила: «Ох, Сафронушка, одеет-то этот зад тебе весь повыел!» «Не плачь, Марья, мясо нарастет. Вот пуговицу язви его косолапый на исподнем оборвал. Где такую возьмешь? Спросить надо бы у орочон, может, нашли ее?» Беспокоился Сафрон. Вспомнили о спасителях, послали за ними Куксова. И тот до вечера пил с ними в летнике селинскую медовуху. Когда пьяные спасители, провожаемые еле стоявшим на ногах Трифоном, ушли к своему бату, Марья приказала стежке выбросить чашки и тарелки, из которых пили и ели орочи, подальше в протоку. «Осквернились. Не дай бог узнает Евсей», — сказала она моющим посуду девкам. И задумалась над свалившимся горем. Долго лечила Сафрона Устинья Козина. Чуть не до половины поста. Нашептывала, какими-то мазями пользовала. И заросло все. Ноги только побаливали. Зацепил кости медведь.